Оценки его, особенно хорошие, просто не интересовали. Ему достаточно было и удовлетворительных оценок. Он неоднократно подчеркивал, что ему нужен просто диплом, высшее образование, а все остальное у него уже есть. С документом, подтверждающим высшее образование, папенька сможет его очень неплохо устроить. Учеба у него проходила успешно. С таким прикрытием можно было учиться. Свободного времени у Балабона всегда было очень много, да и карманных денег тоже. Поэтому кутежи и на лоне природы, и в общежитии, в обществе прекрасных девушек, будущих учителей и воспитательниц, часто заканчивались массовыми оргиями. Частенько он раскатывал на личной черной «Волге» 21-й модели. Особенно у него ценились поездки на обкомовские дачи, где была и дача его отца. Работники обкома выезжали на дачи в выходные дни, реже после работы и в основном летом. А в будни Балабон и его компания проводили время на его или его друзей даче. Однажды и Абрамович участвовал в такой поездке вместе с Балабоном. Ему до сих пор помнятся работники ГАИ, которые остановили их машину, но узнав, чье чадо за рулем, они готовы были на своей машине сопровождать этого сопляка до дома. Запомнились и его подружки и друзья, тоже сынки и доченьки таких же Балабоновых. Абрамович не стал дружен их компанией, потому что он не был человеком их круга. Он не представлял для них интереса, потому что он был никто. За ним никогда никого не было. На этой попойке он остро ощутил, что такое publicity. Ему до сих пор становится стыдно, когда он попробовал пригласить на танец одну из этих особ. Она, полупьяная, посмотрела на него так, как будто рассматривала какую-то диковинную букашку. Танцевала так, что в конце танца смеялись уже все. Дело в том, что она специально изобразила из себя совершенно пьяную. Танцевала не в ритм, и он помаялся, прежде чем усадил ее на место». Вот именно тогда, когда он отошел от нее, налил себе рюмку и, прежде чем выпить, решил для себя, что добьется такого же положения. Будет иметь все то, а может быть и больше, чем эти подонки. Он понимал, что они подонки, но ему нравилась их жизнь, та легкость, с которой они отстегивали деньги на пьянку. Ему нравились их наряды, кругом фирма, их вседозволенность. В институте Абрамович добился хороших результатов в спорте. У него был первый разряд по боксу и первый разряд по хоккею. Но он видел всю бессмысленность занятий спортом. Заслуженным ему не стать, будет он рядовым инструктором или тренером с зарплатой, как максимум в 200 рублей. Эта реальность его просто пугала, а ведь жить хотелось привольно, даже шикарно. Вот и помог ему этот самый разряд по боксу. Однажды, уже будучи на последнем курсе, Абрамович в кабаке познакомился с парнем, столик которого был рядом. Знакомство это и не состоялось бы, если бы не случай. Юра с товарищами по хоккейной команде отмечали удачное выступление на Кубок города среди спортивных обществ. Они сдвинули столы, но накрыты они были пропорционально студенческой стипендии. Из спиртных напитков была водочка, да умеренное количество пива. И вот в разгар веселья подносит официант 3 бутылки коньяка, пояснив, что это вот с соседнего столика поздравляет студентов с удачным выступлением. Ну, конечно, соседи пригласили в компанию, перезнакомились с ними и выпили массу спиртного. Оказался среди них один представитель солнечной Армении. Звали его Вахтанг Манукян. Занимался он здесь, а это выяснилось гораздо позднее, организацией подпольного цеха по пошиву модной одежды при швейном предприятии. Манукян сумел наладить дело и за 2 года сколотил приличные деньги. Юрий понравился Вахтангу тем, что имел разряд по боксу, да и желал жить гораздо лучше. Эти симпатии оказались взаимными. После нескольких встреч Вахтанг предложил Юре непыльную работу — быть кем-то вроде личного телохранителя. Условия были простые. 1000 в месяц, да плюс к этому почти ежедневный бесплатный ужин в ресторане. Конечно, без спиртного. Терять ему было нечего. Недолго думая, Абрамович согласился. Постоянное общение с Манукяном способствовало тому, что он постепенно входил в курс дела. Вахтанг, в свою очередь, проверив его несколько раз, проникся к нему доверием, делился своими успехами и печалями, будучи по своей натуре человеком общительным и доверчивым. Окончив институт и получив диплом, Абрамович, конечно, сообщил об этом Вахтангу. Они вместе всем курсом хорошо отметили это событие. Вахтанг повысил ему жалование на 100 и пристроил тренером в детскую спортивную школу. Тренером он был липовым, практически на работе появлялся в день зарплаты, чтобы расписаться в ведомости и отдать полученные деньги директору спортшколы. Мошкин вторично раскрыл портфель и осторожно достал оттуда пакет, в котором отчетливо просматривалась бутылка из темного стекла емкостью около литра. Вахнин наклонился над бутылкой, лежащей на журнальном столике. Николай Федорович поставил портфель около кресла и осторожно извлек бутылку из целлофанового пакета. Извлекал он совершенно не так, как опускал в пакет. Мошкин воткнул указательный палец в горлышко, приподнял бутылку и осторожно снял пакет, после чего поставил ее на стол. Оба милиционера склонились над бутылкой и 2 минуты, еле дыша, осматривали ее. «Сколько ни смотри, а нужно позвать своих ребят. Они уже осмотрят ее более тщательно, чем мы с тобой», — сказал Михаил Анатольевич. После этих слов он решительно встал, подошел к столу, снял телефонную трубку и набрал 3-значный номер. «Здравствуйте. Это вы, Лидия Ивановна? Попросите капитана Афанасьева зайти ко мне. Да, я у себя». Вахнин положил трубку и вновь сел в кресло напротив Мошкина. Николай Федорович хорошо размял ранее предложенную сигарету, не торопясь прикурил от газовой зажигалки, которую постоянно носил в левом кармане пиджака. «Что ответили твои ребята?» «Сейчас придет эксперт, и он возьмется более подробно описать все прелести найденной бутылки. Но смотри, Мошкин, если что путевое обнаружится на ней, то ты придешь ко мне уже с другой бутылочкой. Добро?» «Хорошо, если на ней окажутся пальчики преступника, конечно, за этим дело не стало бы». В дверь постучали, и на разрешение войти, произнесенное полковником, в кабинет проворно вошел высокий стройный капитан с живыми глазами серого цвета и большими залысинами. Закрыв дверь кабинета, он прошел еще 2 шага и произнес: «Здравствуйте, чем могу быть полезен, Михаил Анатольевич?» «Здравствуйте, здравствуйте, Петр Иванович. Давненько мы с вами не встречались, а вот сегодня для вас есть работенка. Проходите, присаживайтесь. Это следователь Мошкин, а это эксперт Афанасьев. Николай Федорович привстал с кресла и пожал сухую, но сильную руку капитана, после чего вновь опустился в кресло. Полковник объяснил Афанасьеву суть задачи, а Мошкин, не проронив ни слова, внимательно наблюдал за ними. «Мне необходимо взять эту бутылочку с собой», — сказал, слегка улыбаясь, капитан, но его глаза были похожи в тот момент на глаза кошки, увидевшей мышь. «Сколько времени потребуется на ваше знакомство с бутылочкой?» — спросил Мошкин. «Ну, думаю, что сегодня часам к 16 уже можно будет получить результаты экспертизы». В голосе капитана чувствовалась уверенность человека, знающего свое дело. «Время вас устроит?» — спросил полковник Мошкина. «Конечно, я подошлю кого-нибудь к 16 часам». «Ну что ж, Бог вам в помощь», — сказал Вахнин капитану. Афанасьев профессионально упаковал бутылку в пакет, при этом движения его были ловки и осторожны одновременно. «Мне можно идти?» — обратился он к полковнику. «Да, вы свободны». Подождав, пока за капитаном закрылась дверь, Николай Федорович поблагодарил Вахнина за оперативность. «Попробую до обеда попасть к нашим цветоводам на улице Ушинского». Он протянул Вахнину руку. Полковник проводил Мошкина до самой двери, не выпуская его руки. В машине было тепло. Это чувствовалось по запотевшим стеклам. Устроившись на переднем сиденье и захлопнув дверь, он поставил портфель на заднее сиденье. «Поехали, Андрюша! На улицу Ушинского, к дому 8. Шофер только кивнул, и машина, плавно тронувшись с места, через минуту стремительно неслась по улицам города. Николай Федорович половину пути наблюдал городскую жизнь через лобовое стекло автомобиля. Когда машина шла по проспекту Революции, он тыльной стороной ладони сделал глазок в боковом стекле и стал смотреть в него на нахохлившихся людей, их плащи, зонты, на пассажиров параллельно едущего такси. К дому номер 8 подъехали сразу же, как будто Андрей здесь бывал не единожды. Это был приземистый одноэтажный домик за высокой металлической оградой. Участок был ею обнесен обширный. Это чувствовалось по количеству возвышающихся и кажущихся хрустальными теплиц. Почистив ноги о переносную чистилку, он провел веником по рантам ботинок и вошел в домик, слегка пригнув голову в дверях. В коридоре были три двери. Надписи на них означали: «Бухгалтеры», «Специалисты», «Начальник». Чтобы не поднимать излишнего шума и не привлекать к себе внимания, он сразу же решил зайти к специалистам. Постучав, он, не ожидая ответа, но предчувствуя, что приглашение войти прозвучит запоздало, открыл дверь и вошел, перешагнув через высокий порог в небольшой кабинет с подслеповатыми окнами.